Не станешь атаковать меня без стопроцентной гарантии успеха и до того, как получишь необходимые тебе зародыши морфов, местоположение которых известно лишь мне. Еще этот секрет известен Кронгулаа. Поправила меня морф, в секунду сменивший облик на Иришку из первого меда, для многих людей являющуюся символом коварства и предательства. И правитель своры Милейфатов мог бы обменять эти сведения на древний неуничтожимый звездолет. Вот только Кронклаа не станет со мной разговаривать и сразу убьет, если ему выпадет такая возможность. «И это все, что тебя сдерживает?» — усмехнулся я, прекрасно понимая, что моя изменчивая подруга не договаривает. «Нет, не все. Убить тебя!» Тут морф снова сменила облик на Мейлонку Айни и пристально осмотрела меня и особенно мой бронескафандр Пожирателя. «Весьма нетривиальная задача, и мои инстинкты говорят, что шансов на успех немного. К тому же ты потом возродишься, войдешь в состояние безумной агрессии, и мало мне не покажется. Связываться с Пожирателем себе дороже, а я очень осторожная, сам же говорил». «Навык псионика повышен до 286 уровня». Я улыбался и молчал, ожидая продолжения, и Фокси в конце концов не выдержала, сбросив маску холодности и расчетливости. «Ну хорошо, хорошо. Не нужно читать мои мысли и чувства к тебе. Для меня слово «дружба» не пустой звук, а друзей у меня, кроме тебя, не осталось никого во всей вселенной. Ты мне очень симпатичен, и терять последнего друга я не хочу. Так что ты прав, Кунг Камар. Меня ты можешь совершенно не опасаться, и твой крейсер меня не интересует, как и награда за твою поимку. Теперь-то ты можешь, наконец, рассказать, зачем позвал меня?» Я честно рассказал Фокси о ближайших планах. Удивить опытного, повидавшего многое в своей жизни морфа, очень сложно. Но это был как раз тот самый случай. «Пленить воплощение абсолютного зла? С тобой однозначно не соскучишься, Кунг Камар. Но моя-то какая роль отведена во всем этом? Ты самое смертоносное и при этом живучее существо, какое я только знаю. И потому именно мы с тобой вдвоем телепортируемся на вражеский крейсер. И будем развлекать охрану короля и экипаж крейсера, пока не подоспеют наши штурмовые отряды. А затем, когда мои бойцы пробьются к залу дальней связи и попробуют схватить Гугу Первого, именно ты, Кунг Исса, возьмешь на себя пустоту. Межпространственного зверя, способного убивать раз и навсегда прямо из игры, искажающей реальность. Вот с этого момента давай максимально подробно». Попросила Фокси, и я начал долгий рассказ о пустоте. Истории получения от древнего правителя пирамиды реликтов, своей короткой схватки со зверем и его физических способностях, честно рассказал о неудачной попытке устранения короля Трилов и потере пустоты, которая сейчас стала охранником моего заклятого врага. Кунг Исса, пожирательница миров с Бетельгейзе, внимательно меня выслушала и долго молчала. Потом, после почти минутной паузы, ответила. «Твоих останавливающих время доспехов у меня нет, так что придется рисковать и соревноваться с пустотой в скорости перемещения и быстроте реакции. Чтобы справиться с настолько опасным телохранителем короля Трилов, мне понадобятся все силы, а это значит никаких запасных тел в безопасном месте на случай смерти. Я согласна рискнуть, но это будет стоить тебе дорого, человек. Очень дорого. Твоя цена». Задал я вопрос, внутренне готовясь услышать восьмизначную или даже девятизначную сумму в крипто. Но Фокси меня удивила. «После такой операции к обычным охотникам за морфами добавится еще ули тентары и множество других врагов, падких на красные драгоценные кристаллы и красивые суммы в электронном кошельке. Мне понадобится укрытие, так что ты возьмешь меня в свой экипаж, Кунг Земли. Я имею в виду не на эту разовую акцию, а на постоянной основе. Инструктором по физподготовке, бойцом-штурмовиком или специалистом по скрытным убийствам важных персон. Это совершенно не важно. Отдельная каюта, хотя сойдет одна на двоих с моей знакомой Лэн Хайни Ури Мяйю или герц Светланой Верещагиной. Плюс отпуск на 10 умми после того, как ты доставишь меня к замороженным зародышам морфов и любая находящаяся далеко от военных конфликтов планета с водным биомом. Это моя цена, и на таких условиях ты, а также твой сын Виктор и супруга Мино Лафин получат мою абсолютную верность и верность моих детей». Фокси была предельно серьезна сейчас и внимательно наблюдала за моей реакцией. Я знал, что морф не способен читать мысли, но вот эмоции умеет считывать безошибочно и фальшь распознает мгновенно. Но я и не собирался обманывать свою подругу. «Ты получишь все запрошенное, в том числе и спокойную планету для твоих будущих малышей». Авторитет повышен до 194. Навык дипломатия повышен до 176 уровня. «Как последний представитель своего народа, я официально сообщаю тебе, Кунг Земли, что ты получил абсолютную верность расы морфов. Любой мой будущий ребенок без колебаний отдаст за тебя свою жизнь. И я тоже, но только после того, как дам потомство. Ну а теперь, когда с основным вопросом покончено, когда приступим к пленению Гуго Первого? Через половину Уми. Сперва заберем из системы Урми правительницу Союза Мейланских Прайдов и группу ее элитных бойцов. После чего прыгнем на территорию Трилов поближе к месту событий, чтобы легче было отследить сигналы, точные координаты крейсера-невидимки с королем Трилов. Пока же иди к моей первой помощнице Гертулине Тар и сообщи, что зачислена в команду крейсера на должность инструктора по физподготовке. Появилась метка от Гуго Первого. От волнения вершитель Герт Имран аж вскочил с левитирующего кресла, поскольку вот уже 3 часа мы все находились на низком старте и ждали данного события. По направлению и расстоянию совпадает с меткой пустоты. Дальность 276 миллионов 345 километров. Расположена вон там. Дагестанец рукой в бронированной перчатке указал куда-то вверх, чуть ли не вертикально в потолок. «Все-таки не угадали», — проворчал недовольно навигатор Герта Юх, который недавно на выбор предложил 11 звездных систем, наиболее близких к ИК-678А, из которой в последний раз выходил на связь король Трилов, и в одной из которых, в короне звезды класса «Красный карлик», мы поджидали нашу цель. Крейсер короля Трилов долгое время находился в гиперпространственном туннеле, и отслеживать метку пустоты не получалось. Теперь же обе нужные нам метки появились одновременно и находились рядом. «Так, судя по расстоянию и примерному вектору, система Унчи-Яло-Трил». «Небезымянная система? Есть название?» Удивился я, и навигатор ответил, сверившись с информацией из Звездного Атласа. «Есть крохотная колония Трилов на планетоиде. Какой-то объект вроде научной базы или тюрьмы для политических врагов короля. Кстати, расстояние указывает именно на этот планетоид. Тогда рассчитывай координаты для перемещения, но пока не передавай их па-ум-ум-па. Дадим время Гугу Первому зайти в зал дальней связи и начать сеанс переговоров со столицей. Абордажным группам приготовиться. Кораблям сопровождения максимальная готовность. Кисси и Соэтан, с вас создание единой ментальной связки. Фокси, срочно ко мне!» Резкий рост моих магических способностей показал, что ментальная связка образована. Появилась уверенность, что сил теперь хватит на любое свершение. Секунды тикали. Все находящиеся на мостике смотрели на меня и ждали сигнала. Казалось, воздух аж звенел от напряжения. Я же выждал 2 полноценные минуты, после чего скомандовал. «Перемещаемся!» Миг, и ослепительный огненный свет на обзорном экране сменился темнотой. Колония Трилов располагалась достаточно далеко от местной звезды, да и коричневый карлик не давал столько света в видимой человеку области спектра, как его красный собрат. «До отметки 3640 метров. Находится справа по борту!» Герт Имран для наглядности снова указал рукой направление до короля Трилов. 3,5 километра. Совсем рядом. Хотя корабль-невидимку, сканирующий системы древнего крейсера, все равно не видели. Но Имран не ошибся. Я чувствовал это. Где-то, на самом краю сознания, ощущая присутствие множества чужих существ. Причем не на далеком планетоиде, а совсем рядом в космосе. «Все корабли сопровождения, старт! Вектор 276-0. Выпускайте дронов!» «Есть!» Поле невидимости с крейсера «Монарха Трилов» слетело. Едва один из моих фрегатов пересек невидимую границу, окружающей звездолет сферы искажения. «Есть поинт. Зафиксирована цель варп-дизраптором и стазисной сеткой». Спокойный голос Герт Тамары Вужек в общем канале подтвердил, что прославленная женщина-пилот не зря считалась лучшим капитаном малого корабля во всем флоте Георга Ройл Иноки Тон Месфеля и заслуженно получила от меня фрегат Спарку Паладин Тамара. Через несколько секунд подобные сообщения поступили и от других капитанов моих кораблей сопровождения. «Все, теперь вражеский крейсер никуда от нас не уйдет». «Только удерживать, не стрелять!» Напомнил я выданные ранее капитанам легких кораблей инструкции. «Ами-яви-яви-ами! Высасывай из них энергию нейтрализатором! Абордажные модули, старт! Фокси, наш выход!» Я обнял фальшивую мейлонку за талию, подозвал поближе 5 малых охранных дронов и закрыл глаза. Энергия переполняла меня, да и задача была уже достаточно привычной, так что ошибиться при телепортации я не опасался. Уверенность в данном деле была необходима для успеха, а ее у меня было хоть отбавляй. Навык телепортация повышен до 110 уровня. Получилось. Я возник на капитанском мостике вражеского крейсера посреди высоких стеллажей с каким-то оборудованием и громадных мониторов. Стоп, время. Мне нужно было осмотреться, прежде чем действовать дальше. Навык «Остановка времени» повышен до 97 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 174 уровня. Итак, для начала мини-карта, на которой отмечены игроки, план крейсера и доступные для воздействия системы звездолета. Едва я ознакомился с картой, как сердце предательски ёкнуло. Слишком уж много членов экипажа и десантников находилось на корабле Гугу Первого, не менее 700 бойцов, причем все очень высокого уровня 200+. Элита королевства Триллов, лучшие пилоты и личная гвардия монарха. Хорошей же новостью было то, что большая часть вражеских бойцов находилась в трех казармах на корме крупного звездолета. На верхней и нижней палубах, фактически на противоположном от капитанского мостика конце. Прежде всего, заблокировать все двери казарм и коридоров и взять под контроль охранные системы в коридорах. Пусть враги хотя бы ненадолго отвлекутся на них. Далее зал дальней связи. Где он? Ага, в центре крейсера на средней палубе. Я сразу поставил на него видимый моим бойцам маркер направления, чтобы знали, куда двигаться. И для большей скорости захвата хорошо бы еще разблокировать шлюзы по правому борту, чтобы десантникам и сиекам не пришлось разрезать прочную броню и пробиваться внутрь звездолета через корпус крейсера. Навык целеуказания повышен до 157 уровня. Навык управления механизмами повышен до 443 уровня. Это последнее, что я успел сделать за отпущенные секунды остановки времени. После чего противники на мостике пришли в движение, а на меня обрушился вой сирены. Оказывается, кто-то из вражеских офицеров успел включить сигнал тревоги. «Фокси, на тебе эта группа!» Я указал на шестилапых важных и толстых офицеров за пультами. «А потом двигай к посадочной зоне. Нужно будет помочь нашим высадиться. Всем десантным группам указал маркерами, доступные для входа шлюзы». Сам я тоже не филонил и активно действовал, натравив на капитана корабля и его помощников малых охранных дронов, а группу охранников глуша дезориентация и стравливая меж собой. 3 секунды, и живых врагов на мостике не осталось. Фокси добила последнего крокодила, эффектно выпотрошив ему внутренности, и пуля метнулась к первому шлюзу. Я же потратил еще какое-то время, разбираясь со сложными системами крейсера и отключая защитное поле корабля, а также лазерные турели, чтобы моим звездолетам ничто не угрожало. Навык электроника повышен до 173 уровня. Навык дезориентация повышен до 110 уровня. Вскоре показались и первые союзники. Большая группа из всех доминантов промчалась по коридорам вражеского звездолета, уничтожая все живое. Следом появился руководитель абордажной команды Герт Теопан, сильно хромающий на левую ногу и потерявший где-то обычно закрепленный за правым плечом экзоскелетного доспеха плазменно-гранатометный комплекс «Аваши Штурм». С ним прибыл лишь один мейлонец первого прайда, хотя, по идее, подданных Кронг Киси в этой группе должно было быть 4. «Что случилось? Где остальные?» «Прости, капитан. Слишком уж горячий прием оказали нам Триллы в доке. Несущая смерть ее брат отправились на перерождение. Тимка Ву тяжело ранен. Наш медик Герт Маула оказывает ему сейчас помощь. И 3 котов мы там потеряли. Остался последний». «Плохо дело. Поскольку именно на бойцов первого прайда я возлагал основные надежды на пленение Гугу Первого. Впрочем, в 5-й десантной группе вместе с Кронг Киси должны были находиться еще 2 мейлонца класса палач, способные не давать врагу сбежать из игры в реальный мир. Оставалось лишь надеяться, что они еще не погибли. Иначе весь наш план летел ко всем чертям. Теопан, бери сколько нужно богомолов. На тебе коридор верхней палубы. Удерживайте его любой ценой. Не давайте врагу прислать подкрепление. Ты же!» Я обратился к высоченному мейлонцу в белых доспехах первого прайда, палачу 206 уровня. «Идешь за мной к залу дальней связи. Как увидишь короля Триллов, сразу же отключай ему игровой интерфейс. И учти, если Гугу Первый все-таки сбежит, твоя правительница тебя лично кастрирует». Передвигаться приходилось в дыму и местами едва ли не на ощупь. Что-то в процессе боя загорелось, отчего едкий дым распространился по всем коридорам крейсера, а систему пожаротушения я, похоже, отключил вместе с целым рядом других. К отмеченному маркерам целеуказания залу моя группа, к которой по пути присоединились еще Фокси и космодесантник Герт Эдуард Бойко вместе с легко раненым мейлонским подростком Герт Тини, прибыла одновременно с отрядом Кронг Киси Мяу, тоже изрядно потрепанным и состоявшим сейчас из менее половины от изначального количества бойцов. «Здесь!» — указал я на дверь. «Приготовьтесь! Гугу Первый очень сильный противник!» «Давай уже, Кунг Земли, не тяни время!» — поторопила меня находящаяся на нервах правительница Союза Мейлонских Прайдов. Не хватало еще, чтобы вражеские солдаты сюда добрались и сорвали нам операцию. Да, бой складывался в целом не настолько удачно, как мы изначально рассчитывали. И оправившиеся от первого потрясения многочисленные высокоуровневые и весьма опытные триллы сейчас постепенно теснили мои штурмовые отряды. Нужно было поторапливаться, пока защитники крейсера действительно не пришли на помощь своему королю, все еще пребывающему в полном неведении насчет творящегося на его звездолете хаоса. Бронированная дверь оказалась заперта, но такая мелочь меня уже остановить не могла. Я давно находился в состоянии ярости, и от совместного использования навыков телекинеза и управления механизмами дверь вместе с запирающей системой просто вылетела из стены со всеми проводами, пружинами и прочными стержнями. Я первым шагнул вперед в темноту и пошатнулся от тяжелого удара в грудь. Ёпрасы-то! Перед глазами заплясали разноцветные звездочки. Я кашлянул кровью и забрызгал ей лицевой визор. От 90 тысяч единиц защитного поля бронескафандра-пожирателя осталось менее 16 тысяч. Полоска жизни комара сократилась на треть. Что это вообще сейчас было? И хорошо, что прилетело именно в меня. Любого другого моего спутника просто сдуло бы, отправив на перерождение без каких-либо вариантов. А вот, кстати, и мой враг. Сперва я увидел в темноте сверкающие красные глаза, а лишь затем мозг достроил очертания огромного шестиметрового тела. Герт Гугу Парпаре. Трилл. Подраса розовых триллов. Фракция «Истинные ценности». Теолог 372 уровня. Король был огромен и страшен. К тому же испускал давящую на психику ауру ужаса, от которой болезненно застонали мои союзники. А у меня самого перед глазами побежали сообщения о росте навыка ментальная сила. Но что было гораздо хуже, я почему-то не мог воспользоваться ни остановкой времени, ни дезориентацией, ни телекинезом для опрокидывания на пол и фиксации массивного противника. А между тем мои дроны вступили в бой, атакуя перемещающегося в плотном дыму, вставшего на задние конечности шестилапого крокодила. Но то ли обычно смертоносные дроны реликтов не попадали, то ли броня у короля триллов оказалась слишком крепкой, но какого-либо положительного эффекта от действий моих дронов я не замечал. Вот отлетел от удара тяжелого хвоста Герт Теупан, сломанной безжизненной куклой, осев у стены. Вот Фокси истерично завизжала, едва-едва увернувшись от атаки стремительной пустоты. Вот кто-то из мейлонцев, возможно, даже сама Кронг Кисси, закричал, что Гугу Первый вот-вот уйдет. Кажется, наша миссия по поимке короля триллов живьем грозила вот-вот сорваться. В голове вдруг всплыли слова моей подруги Айни. «Не бери Гугу Первого в плен. Нельзя допустить, чтобы это абсолютное зло снова когда-нибудь вышло из тюрьмы. Сразу его убей!» И тогда я решился. Помотав головой и отогнав застилающую глаза странную белесую пелену, я шагнул вперед и вытянул руку в сторону воплощения абсолютного зла. «Пресечение жизни!» Навык пресечения жизни повышен до 64 уровня. Навык пресечения жизни повышен до 65 уровня. Получен 254 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 259 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 30 очков. Вот и все. Короля триллов больше не было в числе живых. Я избавил галактику от вселенского зла. При этом на меня самого накатило такое опустошение, что о последствиях моего действия даже думать не хотелось. Я снял с головы шлем и повернулся к экрану, с которого на меня взирали шокированные произошедшим триллы, собравшиеся в далекой столичной системе своего королевства. Я хотел лишь пленить вселенское зло и снова поместить в тюрьму, откуда его неосторожно выпустил когда-то. Но так, наверное, будет даже справедливее за все то зло, что Гугу причинил народам галактики. «Ваш король мертв, и для вас всех будет лучше, если вы промолчите о случившемся здесь, на крейсере. Скажете потом прессе, что Гугу Первый был убит своим питомцем пустотой. Так никто не будет в ответе за его случайную смерть, а конфликт людей и триллов будет исчерпан». Зачем я это говорил собравшимся врагам? Не знаю, но промолчать в такой исторический момент почему-то не мог. Я не надеялся, что меня услышат и тем более поймут, и что конфликт человечества с триллами отныне возможно разрешить мирным путем. Собственно, именно так и произошло. Какой-то старый трилл с иероглифом «Казнь» на грудной пластине обрушился на меня с экрана с оскорблениями и запугиваниями. Эх, зря он это сделал. Да пошел ты! Навык пресечения жизни повышен до 66 уровня. Навык пресечения жизни повышен до 67 уровня. Получен 260 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 33 очка. Видимо, этот наглец был кем-то важным в иерархии королевства, раз за его устранение комару дали новый уровень, а навык пресечения жизни вырос аж на 2 уровня, словно за устранение короля. Так, впредь нужно быть осторожнее. Я внутренне собрался, чтобы не наломать еще больше дров, хотя в душе и понимал, что содеянного уже более чем достаточно, чтобы спокойной жизни трилы мне не дали до конца моих дней. С удивительным спокойствием выслушал обращение ко мне первого адмирала, поклявшегося привести флот королевства Трилов к земле в день синхронизации реальности, и даже отпустил этого храброго военного живым, после чего отключил дальнюю связь и приказал моим спутникам готовиться к отходу с крейсера, а бортовым стрелкам моих звездолетов разнести вражеский корабль на атомы, как только последний из наших бойцов покинет крейсер. «Пожиратель, я снова с тобой и жду новых приказов». Голос раздался прямо в голове, и я не сразу сообразил, что со мной говорит расплескавшаяся на высоком потолке зала, переливающаяся зеркальным блеском клякса. «Пустота?» — моментально мелькнула мысль про Фокси. «Что с ней? Жива ли?» «Это та очень быстрая тварь, которую я гоняла? Слишком шустрая и способная создавать копии. Я не все ее копии сожрала». «Что ж, хоть это было хорошо». Я поискал взглядом и обнаружил Фокси в виде крохотного рукокрылого зверька, испуганно забившегося в угол и учащенно дышащего. Приказал пустоте больше никого пока что не трогать. Напоследок склонился над бездыханным телом Гуго Парпаре и попробовал вырвать телекинезом ценные клыки. Нет, бесполезно. Время для сбора трофеев было уже безвозвратно упущено. Зато возле трупа шестилапого короля обнаружился выпавший лут, весьма массивное и словно бы покрытое мелкими чешуйками кольцо с большим черным алмазом. «Палладиевый перстень истинного короля Трилов. Неуничтожимый. Авторитет – плюс 75. Требования к характеристикам. Сила – 40. Ловкость – 40. Телосложение – 40. Известность – 100. Внимание! Данный предмет предназначен для существа расы трилов, подрасы розовых трилов и не предназначен для использования представителем расы людей».